он успел вскочить на ноги, ему пришлось не раз почувствовать на себе зонт Отоми. «Ах ты, скотина! Скотина!» Отоми продолжал взмахивать зонтом. Однако Синку, осыпаемый ударами, все же в конце концов вырвал у нее зонт. Отшвырнув зонт в сторону, он яростно бросился на Отоми. Некоторое время они боролись на узком дощатом настиле. В самый разгар этой борьбы дождь снова забарабанил по крыше кухни. По мере того, как шум дождя усиливался, сумрак в кухне сгущался. Синко, осыпаемый ударами и исцарапанный, старался повалить Отоми. Но после нескольких неудачных попыток он, думая, что наконец-то удалось схватить ее, вдруг, наоборот, словно отброшенный пружиной, сам отлетел к водостоку. Чертовка! Упираясь спиной в сёдзи, Синко смотрел на Отоми. Отоми с растрепанными волосами сидела на настиле и сжимала в руке бритву, которая, видимо, была спрятана у нее за поясом. Она была полна дикой ярости и в то же время удивительной прелести. Чем-то она напоминала сейчас кота, стоявшего с выгнутой спиной на полочке бога кухонного очага. Оба в полном молчании следили глазами друг за другом. Но через мгновение Синко с нарочито холодной усмешкой вынул из-за пазухи пистолет. «Ну, попробуй теперь повернуться». Дуло пистолета медленно обратилось в сторону Отоми. Однако она только раздраженно глядела на Синко и не раскрыла рта. Увидев, что она не испугалась, Синко под влиянием какой-то мысли повернул пистолет дулом вверх. Там в темноте сверкали янтарные глаза кота. «Ну как, а? Отоми-сан!» Как бы дразня ее, Синко проговорил это тоном, в котором слышался смех. «Грохнет этот пистолет, и твой кот кувырком слетит оттуда. И с тобой будет тоже. Как тебе это понравится?» Курок уже готов был спуститься. «Синко!» — вдруг заговорил Отоми. «Не надо! Не стреляй!» Синко перевел взгляд на Отоми. Однако дуло пистолета было по-прежнему направлено на кота. «Известно, что не надо. Жалко его убивать. Пощади хоть Мике». У Отоми было теперь совсем другое лицо, обеспокоенное. Дрожащие губы ее слегка приоткрылись, показывая ряд мелких зубов. Глядя на нее полунасмешливо, полуподозрительно, Синко наконец опустил пистолет. В тот же миг на лице Отоми отразилось облегчение. «Кота я пощажу, но взамен...» — Синко произнес с ударением. «Взамен я возьму тебя». Отоми чуть отвела взор. Казалось, в ее душе на мгновение вспыхнули одновременные злоба и гнев, и отвращение, и печаль, и многие другие чувства. Не переставая внимательно следить за этими переменами в девушке, Синко зашел сбоку ей за спину и раздвинул сёдзи в комнату за кухней. Там, разумеется, было еще темнее, чем в кухне. Но в ней можно было разглядеть шкафчик и большое хибати, брошенные при выселении. Синко перевел взгляд на ворот кимоно Отоми, влажный от пота. Видимо, Отоми почувствовал этот взгляд, и вся сжавшись, оглянулась на стоявшего позади Синко. На ее щеках уже снова появился прежний румянец. Но Синко как-то странно мигнул, словно заколебавшись, и вдруг снова прицелился в кота. «Не надо! Не надо, говорят тебе!» Отоми удержала его и в этот момент выронила бритву. По лицу Синко пробежала легкая усмешка. «А не надо, так иди туда!» «Противно!» — с отвращением пробормотала Отоми. Но внезапно она встала и, будто на все махнув рукой, прошла в комнату за кухней. Синко, казалось, был несколько удивлен тем, как легко она примирилась со своей участью. Дождь в это время притих. Сквозь облака, видимо, пробивались лучи вечернего солнца, отчего в кухне понемногу становилось светлее. Стоя в кухне, Синко прислушивался к тому, что делается в комнате рядом. Вот она развязывает пояс, вот ложится на циновку, затем все стихло. Поколебавшись, Синко шагнул в полутемную комнату. Там, посередине, закрыв лицо руками, лежала на спине Отоми. Синко едва